Зарядка не даст результата, если желудок утратил эту способность. Внутренний жир нас убивает. Это действительно так. Как и верно то, что переизбыток простых углеводов, трансжиров из джанкфуда, вредная еда типа чипсов и сухариков, особенно в сочетании с алкоголем, становится первопричиной такого ожирения. Однако демонизировать отдельные продукты и налегать на другие — такая же неверная стратегия, как есть все подряд. Наиболее важно то, насколько хорошо ты перевариваешь поступающую в тебя пищу. Чтобы переваривать еду эффективно, нужно знать несколько важных правил. Первое. Перекусы — зло. Я уже писала об этом и повторяю в рамках нового контекста. Чтобы организм успел переработать прежнее блюдо, передать химус, жидкую кашицу, которую превращается пища в желудке, следующему органу. Прибраться после него и подготовить новую порцию пищеварительных соков нужно время. Обычно это от 3 до 5 часов, в зависимости от сложности перевариваемого блюда. Процесс отточен миллионами лет, и сигналом о его завершении и готовности принимать новую порцию еды служит голод. С оглядкой на то, что мы говорим о здоровом человеке без инсулинорезистентности, о которой я писала в 3 главе. Беда в том, что желудок не умеет быть многозадачным. Если в него попадает новая еда, он приостанавливает бурную деятельность и ждет продолжения банкета. Но если это была опробованная на соль ложка супа, конфетка за здоровье коллеги-именинницы или всего лишь яблоко, то продолжение не последует. Какое-то время потребуется на анализ и доставку новых пищеварительных соков в 12-перстную кишку, на механическое перетирание вновь поступившей пищи. На соединение химуса, жидкой кашицы, в которой желудок превращает еду. А тут уже подоспеет обед. Улавливаешь? Скорее всего, пищеварение днем у человека, который привык кусочничать, будет работать хаотично. Что-то останется в желудке. Какие-то неоформленные в химус куски попадут в 12-перстную кишку, который обалдит от объема и не сможет все переварить. А тонкая кишка получит частично забродивший концентрат веществ и передаст в кровь и лимфу отравляющие компоненты. Отрыжка, зловонное газообразование, нестабильность стула, то понос, то запор, высыпание на коже, апатия. Лишь некоторые симптомы такого неэффективного пищеварительного процесса, который будет продолжаться и ночью, становясь причиной хронического недосыпа и нездоровой отечности. Твержу как мантру. Есть трижды в день, не перекусывая, с примерно равными чистыми промежутками и восполнением водного баланса водой, а не чаями и другими напитками. Разве что изредка пить отвары трав и минеральную воду по показаниям. Заканчивать последний прием пищи не позднее, чем за 3 часа до сна. Заканчивать, а не начинать. Второе. Неэффективный желудочный сок. Ошибочно считать, что весь мир подвержен повышенной кислотности желудочного сока. Отсюда язва и гастрит. А еще винить несчастную хеликобактер пилори, древнеафриканский штамм, который является частью нормальной микрофлоры желудка человека. Физиологически мы устроены так, что напротив, с возрастом у нас снижается концентрация желудочного сока, гипохлоргидрия, и пищеварительных ферментов, ферментопатия. Помимо прочего, этому процессу способствуют регулярные острые и хронические стрессы. Нервничать и переваривать пищу мы не умеем одновременно. Поэтому знаменитую присказку «Когда я ем, я глухонем» можно переформулировать в «Когда я ем, я медитативен». И это не просто игра слов. К сожалению, мы привыкли потреблять пищу на автомате, параллельно изучая новостную ленту, журнальные заголовки или уставившись в телевизор. К этому приучаем и детей. В идеале же процесс пищеварения должен начинаться не во рту, а в голове. Испытывая легкий голод, мы думаем о блюде, которое запланировали, или наилучший вариант. Приготовили заранее. Затем смотрим на него, потребляя сначала глазами, вдыхаем аромат специй. Потом начинаем неторопливо есть, тщательно пережевывая каждый кусок. В среднем прием пищи должен занимать у тебя от 20 до 30 минут. Желательно, чтобы тарелка была оформлена красиво, а прием пищи представлял собой особый ритуал. Раньше, чтобы обозначить его начало, накрывали скатерть, а в конце, чтобы не подъедать после, убирали. Я знаю, что при современном образе жизни скатерть, длительное пережевывание пищи и красиво оформленная тарелка — это что-то из разряда издевательства для многих. Я сама нередко ем вне дома, причем не обязательно в дорогих ресторанах. Но поверь, даже купленный в магазине и разогретый в микроволновке обед можно обыграть. Найти для его приема красивое комфортное место, облюбовать глазами, принюхаться, глубоко вдохнуть и длительно выдохнуть несколько раз для замедления нервной системы. А по завершении — жевать кусочек имбиря или сухого аира, бережно заготовленные заранее на день. Я еще расскажу про горечи и их пользу для пищеварения. Если же есть наспех до глубокой сытости в поле информационного шума, то есть вероятность заработать гастрит, язву и менее проявленное симптоматическое состояние гипохлоргидрии. При недостатке соляной кислоты в желудочном соке пепсиноген не активируется до пепсина, то есть белки из пищи перестают полностью усваиваться. Сфинктер между пищеводом и желудком полностью не смыкается. Происходит заброс содержимого желудка в пищевод. Как следствие, гнилостная отрыжка, ощущение жжения и другие неприятности, которые официальная медицина именует гастроэзофагальной рефлюксной болезнью, ГЭРБ, и неожиданность, списывает на последствия повышенной кислотности желудочного сока. Прописывают ингибиторы протонной помпы и антациды, которые усугубляют течение процесса, хотя временно может казаться, что приходит облегчение. Научно доказано. После 40 лет выработка соляной кислоты начинает постепенно снижаться. К 65 годам практически каждый человек имеет признаки гипохлоргидрии. Если ты хочешь проверить себя, можешь сдать анализ на биохимию крови и посмотреть следующие показатели. Первое. Глобулин будет повышен при гипохлоргидрии. Больше 2,8 грамм на децилитр или 28 грамм на литр. Второе. Общий белок будет нормальный или пониженный, меньше 6,9 грамм на децилитр. Третье. Альбумин будет понижен, меньше 4 грамм на децилитр или 40 грамм на литр. Четвертое. Мочевина будет повышена, больше 16 или 5,7 моль на литр. Пятое. Фосфор в сыворотке окажется пониженным, меньше 3 мг на децилитр или 0,97 моль на литр. Желудок — первый резервуар, в который пища попадает надолго в нашем организме. От качества ее переваривания здесь зависят и дальнейшие этапы. Так малая концентрация соляной кислоты в желудке не вызывает полного расширения 12-перстной кишки и, соответственно, достаточного выброса в нее желчи до полного опорожнения желчного пузыря. Со временем остаточная желчь в пузыре кристаллизуется и образует камни, а синтез желчи печенью за ненадобностью снижается, что ухудшает усвоение жирорастворимых витаминов. Вследствие этого сушатся кожа и волосы, нарушается гормональный фон, растет уровень плохого холестерина, который в норме утилизируется желчи. Что делать? Кроме трехразового питания, потребление достаточного количества овощей и воды, а также умиротворяющих практик и правильного настроя на еду, могут потребоваться дополнительные меры. Особенно если ситуация запущена или человеку за 50. Вот первоочередные задачи. Первое. Снижаешь углеводную нагрузку. Пойми уже, что хлеб, булки, добавленный сахар — это не про здоровье, тем более когда они составляют основу рациона, как рисуется в знаменитой пирамиде рационального питания. Как говорят мои фавориты в мире диетологии, посмотрите на классическую пирамиду питания и переверните ее. Теперь правильно. Второе. Белка в твоем питании должно быть достаточно, но не избыточно. Про белок я расскажу отдельно. Третье. Каждая порция для трехкратного приема пищи в день — две твоих ладошки, сложенные вместе. Но зеленые салаты могут потребляться в гораздо большем объеме, дополняя каждый прием пищи. Четвертое. Цинк и магний — две необходимые добавки. Цинк пьется курсами и при необходимости, а вот магний — это постоянная добавка. Главное — выбирать правильные формы этого минерала. Глицинат, бисглицинат, малат, цитрат. Можно также пить магниевую минералку. Пятое. Если в анамнезе, то есть в истории болезни, жизни и здоровья человека, есть гастрит или язва, то стоит хотя бы пару-тройку недель пропивать правильно приготовленный отвар овса на голодный желудок. За 30 минут до завтрака. Для этого 1/2 столовой ложки сухого неочищенного овса нужно промыть в нескольких водах, разложить на чистую тряпочку и дать просохнуть. Затем измельчить в кофемолке, залить в термосе кипятком и настаивать ночь. Шестое. Если овес не подходит, то можно пробовать альтернативные продукты. Сок алоэ вера, алтей, отвар солодки. Седьмое. Пару раз в полгода проводи антипаразитарную терапию на основе натуральных трав и других растительных компонентов. Мастиковая смола, смола миры, гвоздика, порошок семян аниса, корица, кокосовое масло, кора барбариса и так далее. Есть готовые смеси в виде капсул и настоев на маркетплейсах, ищи по отзывам. При всем при этом не используй антибиотики. Не поддавайся на уговоры лечащего врача убить хеликобактер набором антибактериальных препаратов. Наша задача — прорядить ее колонию, а также избавиться от излишков грибов и устранить непрошенных простейших. Травы в этом очень сильны, А вот стерилизовать свой желудок и кишечник — точно плохая затея. 8. Наконец, когда ты уверена, что слизистая твоего желудка цела и спокойна, вводи в рацион горечи. Кусочек имбиря после еды, отвар корня одуванчика, артишок, лист, расторопша пятнистая, лист болда и так далее. Я выбираю имбирь, это просто. Если не можешь жевать его после еды, то заваривай в виде чая с лимоном и небольшим количеством меда, не перебивающим сладости горький вкус. 9. Другие полезные продукты для пищеварения. Квашеная капуста без сахара, свекла в любом виде, источники витаминов С, Д, тиамина и витамина В12. Мясные субпродукты, к примеру. Я очень надеюсь, что смогла донести до тебя важность рационального питания, а также объяснить простым языком процессы пищеварения. Теперь про белок. Предположим, твой организм теперь готов его полноценно усваивать. Но в чем он содержится и сколько его надо для формирования красивого мышечного каркаса для большинства обывателей — загадка. Итак,